Тот, кто изучает английский, немецкий или французский язык, не удивится этому. Совершенное сложное, перфект, было ближе всего к нашему прошедшему по значению, но резко отличалось от него по форме. «Аз есмь пел», «Ты еси пел», «Мы есмы пели», «Вы есте пели» и так далее. Ну что же, понятно? Оно образовалось при помощи глагола «быть», точь в точь, как образуются сложные времена западных языков. К настоящему времени глагола «быть» присоединялись причастия спрягаемого глагола, то есть, иначе говоря, отглагольные прилагательные прошедшего времени. Сочетание «я есмь пел» действительно значило «я являюсь пелым», то есть «певшим». Значит, я пел раньше, в прошлом. Слова «пел», «ходил», «сидел» были краткими формами этих причастий. В дальнейшем в русском языке все изменилось. Во-первых, исчез из употребления вспомогательный глагол. Во-вторых, причастие, подобное «ел», «пел», «сел», утратило свое былое значение, стало пониматься уже не как причастие, а как простая и самостоятельная глагольная форма. Таким образом, сочетание слов «снег был» и «снег бел» и впрямь похоже одно на другое, не случайно, не только во внешности. Между ними, пожалуй, больше сходства, нежели между «снег был» и «снег есть». Поэтому, встретив где-либо предложение вроде «рассерженная, она вышла из комнаты», вы вполне вправе расшифровать его как «рассерженная, она из комнаты вышла есть». Не знаю только, принесет ли вам такая расшифровка практическую пользу. Занятно, кстати, в древнерусском языке можно порой заметить гораздо большее сходство между некоторыми из прилагательных и глагольных причастий, какие мы только что рассматривали, чем у нас сейчас. Наше слово «пошел» явно отличается от глагольной формы «пошел», а там когда-то оба они писались, да, вероятно, и произносились одинаково «пошел» с мягким знаком после буквы «Ш». «Вот уж никогда этого не подозревал», — восклицаете вы. А ведь это лишнее доказательство некоторой недостаточности наших знаний о родном языке и о его больших и маленьких загадках. В пространстве и во времени. До сих пор я приводил примеры, почерпнутые из русского языка. Вы знаете, что языков на свете много. Но сколько именно их на земном шаре? 100? 1000? 10 тысяч? Нет, их всего 2,5-3 тысячи. Почему их столько? Что они, похожи один на другой или все совершенно разные? Откуда они взялись? Знаете ли вы, что существуют такие языки, в которых наряду с именами склоняются и глаголы? Известно ли вам, что в то время, как в нашем языке имеются три рода имен – мужской, женский и средний – можно указать на языки, где их только два, на другие, где их, наоборот, четыре и даже несравненно больше. Но они совершенно иные, чем у нас. И, наконец, на языки, где никаких родов вовсе нет. Слово «никакого рода». Как же это может быть? Поговорите с вашими товарищами, изучающими английский язык. Многие из них даже не заметили, что пользуются в нем безродовой грамматикой. Английская грамматика, как вы увидите ниже, не совсем свободна от понятия рода имен. Она имеет местоимение всех трех родов, но существительные английского языка, так же, как и его прилагательные, не содержат в своей форме никаких признаков принадлежности к одному из этих родов. Или прислушайтесь к нашему собственному языку. Задумались ли вы когда-нибудь над вопросом, какого рода существительное ножницы или штаны? Вероятно, нет. А между тем, мне, учившемуся в школе много лет назад, приходилось ломать голову над этим вопросом. В В те времена, в зависимости от рода существительного, менялось окончание согласующегося с ним прилагательного во множественном числе. Надо было писать «красные флаги», но «красные девицы» или «красные знамена» ошибка считалась грубой. Значит, прежде чем написать «сени новые кленовые», нужно было установить, какого рода слово «сени». А ну-ка, попробуйте установите. Вы об этом не печалитесь, и хорошо. Но ведь это значит, что вы спокойно пользуетесь существительными никакого рода. Так что же вас удивило, когда я сказал о существовании языков, где родов вовсе нет? Сейчас языков около 3000.